караулке поговорить тоже не удалось. Едва вошли, как последовал второй вызов. Снова была беготня, открывающиеся ворота, езда по темным улицам, где отблески фар скользили по грязной земле и мокрым и обшарпанным стенам домов. Затем какой-то флигель с большим подвалом, куда полезли боевые группы. После тщательного досмотра местности Власов признал тревогу ложной. Ничего не нашли, но время это заняло. На всякий случай прочесали окрестности. Нас с Пашей заставили покататься кругами по прилегающим кварталам. И мы честно катались, наводя фароискатель, а заодно и пулемет на все подозрительные места. Но так ничего не обнаружили. «Это нормально, таких вызовов 3 из 4», — сказал Паша, когда мы вновь катили в горсвет во главе колонны. «Считается, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Тем, кто вызывает по ошибке, за это ничего не бывает, если, конечно, не выяснится, что это чисто хулиганство. А если выяснится? Да по репе настучим, чтобы впредь думал. А так, чтобы вызовы накладывались, бывает? В смысле?» — не понял он. «Ну, одновременно еще где-то твари лезут». «Естественно!» — удивился он вопросу. «Три группы дежурят ведь, не только наша». «А я и не знал». «Еще две караулки с другой стороны территории, во флигеле. Увидишь еще, мы и там тоже сидим». Помолчав, он добавил. «Гляди, светлеть вроде как собирается. Скоро смене конец». «Будут еще вызовы?» — спросил я. «Не знаю, но не думаю. Мы в очереди первыми были, так что если случится что, то другие группы поедут. Будем в караулке чай пить». Я усмехнулся, прислушивался к себе, понимая, что отходняк после пережитого никуда еще не делся, и сказал: «Мне бы не чаю лучше, вот тебе крест». «Ну, от 100 граммов мало кто откажется, но это уж потом», — ответил он. «Тебе, кстати, вообще проставиться бы надо, да и суббота накатывает. Давай с Ведькой договаривайся, сходим куда-нибудь». «А куда?» — спросил я, заворачивая в открывшиеся перед нами ворота горсвета. «Да вон в шашлычку или хинкальню, которая на Советской. Там нормально, тебе понравится. Не Москва, естественно, но увидишь, в общем. Главное, что вкусно». «Это точно главное», — согласился я сразу. «Ну и водка, чтобы терпимая была». «Водка хорошая здесь. Один сорт всего. Называется водка, но хорошая. Снизу ее в реки везут, там места хлебные, там и гонят». Паша оказался прав. Больше вызовов для нас не было. Все расслабились, половина дремала, остальные просто попивали чаек, да двое, Федулыч и еще какой-то дядька средних лет, играли в шашки. «И охота вам под утро?» — удивлялся ерничая Федька. — Тут адреналин кипит. Мы всю ночь монстров душили, а тут в шашки. В Чапаевой давайте лучше, на вылет. Гамбиты только выучите, чтобы перед гроссмейстером не облажаться. — Отвали, трепло! — отмахнулся от него Федулыч. И Федька отправился искать другую жертву. К утру прибрались, полы вымыли. Смена пришла в 10, приняла от нас имущество и оружейку. Их старший присвистнул, прочитав записи в журнале. Когда уже начали расходиться, Власов остановил меня, сказал: «Зайди в ПБУ в воскресенье с утра. К 10. Понял?» «Понял. А чего?» Удивился я, поскольку меня проинформировали, что после суток я свободен как ветер, и привлечь меня могут только в том случае, если толпы пионеров и прочих тварей пойдут на Углегорск приступом. «Летучка будет по новым привычкам пионеров», — сказал он. «Ты их засек первый, так что заходи. Это ненадолго, через час свободен будешь». «Хорошо», — согласился я. Карабин по совету Федьки я сдал, а вот револьвер в кобуре оставил. Спросил у своего приятеля только. «Нурик меня в дневальное хочет загнать, говорит, что оружие надо. Нагана-то хватит?» «Там 3 винтовки стоят в дежурке, так что вполне. Да и не случается ничего в общаге, по большому счету». «Да, и кобуру бы мне нормальную, чтобы ствол быстро извлекать», — вспомнил я. — Где взять? А то если бы я еще на секунду дольше свою лапал, меня бы на английский флаг порвали. — На базар сходим, не проблема, — сразу ответил Федька. — Под наганой много чего есть, там подберешь. Кстати, Паша намекал, что ты проставиться сегодня желаешь. Вроде как страдаешь и кушать не можешь, пока боевым товарищам не нальешь, а те все до капли не выпьют. — Ну, насчет страданий ты карман держи шире. Нестрадательный я, и вообще трезвость — норма жизни. Обломал я его в общем плане. «Но сегодня проставлюсь. За уцеление и за первый день». «Ну так я о чем?» — засмеялся он. «Вот перед этим делом...» — он пальцем изобразил у шеи это дело. «Как раз и на базар зайдем. Мне там для Опеля поискать кое-чего надо». Мы вышли на улицу. Было уже не так холодно, как ночью, но не менее промозгло и стыло. Мерзкая погода какая. — Федя, а у вас тут такая погода подолгу? — Да всю осень, до конца ноября, — кисло сморщился он. — Пока снег не пойдет. Потом до середины апреля дубак стоит. Это тебе не Сочи, климат паскудный. Мы пошли в сторону общаги по пустынной в честь выходного дня советской. Народ отсыпался после рабочей недели, покуда никуда не спешил. — Федь, кстати, а где ты свой грузовик держишь? А то я что-то его не вижу. — Да за общагой ставлю. Тут уже не украдут, чего бояться. А так весь город четверть часа пешком в любом направлении. Чего их бестолку гонять? А так у многих есть. Себе-то колеса не хочешь? — Я домой хочу, если честно, — вздохнул я. Легко бы согласился отправиться туда без всяких машин. — Об этом, Вов, забудь, — сказал Федя жестко. — Все, считай, что ты для того света помер. Нет тебя больше. Скоропостижно скончался. Судороги, понос и смерть там с тобой случились. А обратной дороги из таких ситуаций, как сам понимаешь, нет. — Так все же. — Что все же? — Насчет машины. — Есть предложение? — немного заинтересовался я. — Ну да, можно и так сказать, — подтвердил Федя. — Я же тебе рассказывал, по-моему, про трофейный склад в одном месте. — Было дело, — подтвердил я. — А что, они все еще растащили? — Там место поганое, народ старается не соваться. Ну, а мы, фонарщики, вроде как привычные, можем себе позволить. — А тебе какой интерес голову под пресс еще раз совать? — За хорошие машины город и платит хорошо. У меня товарищ был, Серега, с каким планировали, да погиб он с месяц назад. А так бы одно вытащил тебе, потом парочку для города, чисто на карман. Или даже в Сальцево бы продали, есть там надежный человек. Махнули бы на трофейные стволы, их там много. А потом через Длинного бы на нашем базаре продавали, копейка бы и капала. Да и вообще, товарищ нужен. Там дальше ЛЭП нетронутая, например. Лезть боятся, а за высоковольтный провод город тоже платит отлично. У нас пока, кроме колючки, ничего другого катать еще не наловчились. ТЭЦ вроде есть, уголь есть, а светим везде керосинками. Грузовик есть, напарника теперь нет. А так бы халтурили на пару. С таких ходок можно еще две зарплаты в месяц поднимать, а то и больше. — Что за Сальцево? — споткнулся я о непонятное название. — Да городишко тут неподалеку, верст 40 к югу, — махнул рукой Федька. — Там народ обживается, которому тутушние порядки не по нраву. Тоже население 1010 уже, не меньше. Веселое место и базар там хороший. — А генератор? — напомнил я ему о давешней идее Фикс. — За генератором гнать надо завтра, в долгий ящик не откладывая. Генератор — это на вроде дара небес здесь. Где есть генератор, там, считай, уже безопасность. Можно новый дом даже осваивать. — А чего здесь не делают? — удивился я. — Моторов же много, трудно ротор со статором соорудить. Не трудно, но дорого. Да и не продают их просто так. Каждый двигун на счету. Кустарям надо много чего добыть, чтобы потом свой Генрик завести. Генрик? Генератор, в смысле. Тут его так окрестили. Меня завтра на летучку призывают, — напомнил я. Это я слыхал, — отмахнулся Федя. Там ненадолго. А мы потом самое большее за часа 4 обернемся. До темноты запросто успеем. Я прямо туда за тобой заеду. Все равно автомат из оружейки брать. Я с одним ТТшником за город не поеду. — Как скажешь, — кивнул я. Общага встретила шумом, волейболом во дворе, несмотря на дождь. Под навесом меж двух корпусов, мужским и женским, большая компания жарила шашлык, тянула дымом. Там смеялись, тренькала гитара, в общем, народ учился развлекаться без телевизора. В самом корпусе тоже было суетно. В буфете, в который мы заглянули на чашку чаю, народу тоже хватало. Играл патефон, с хрипом извлекая из заезженной пластинки какой-то вальс, еле пробиваясь через гул голосов. — Что-то людно для субботнего утра, нет? — удивился я, увидев такую картину. — А тут буфет вроде как клуб. Если с темнотой на улицу не выйдешь, где еще собираться? Поэтому такие есть везде, и население в них ходит. Взяли по стакану чаю с парой ватрушек у молодой, задастой и грудастой буфетчицы, улыбавшейся всем в 32 зуба. Отошли за столик у зарешетченного окошка. А шашлычные как же существуют со всякими хинкальными, что на советской? По вечерам пусто? — Да не, с чего это? — удивился Федя, размешивая в своем стакане не меньше 5 ложек сахару. — Кабачики, правда, чаще всего и живут в этих домах. А клиенты по-разному. Ближе к ночи пепелация объезды делают. Что-то вроде такси есть. а кто и просто на машинах. Мы на блице покатим, так что без проблем. А если в темноте на улице оказался, то вероятность не дойти до дому какая? Федя задумался, глядя в потолок, затем все же сказал, явно с сомнением. Ну, не то чтобы очень большая. Скорее всего, дойдешь, но... Понимаешь, смерть очень уж плохая, если на тварей нарвешься. Это хуже, чем собаки разорвали. И все равно, 10 раз дойдешь, а на 11-й нарвешься. Ты вот пионеров видал, так? А это ведь тварь обычная, не из гнусных. А что гнусная? Много чего. Призрака встретишь, например. Потом дойдешь до дома и такое устроишь. Вон, 3 месяца назад на Свердлова мужик семейный жил себе, задержался как-то, пришел домой. Топором жену и ее подругу зарубил. Второй на улицу выскочить успел. И еще соседа изувечил, который на шум прибежал. Руку потом отняли. А с ним что, убили? Нет, живым взять удалось. Случайно, почти. Он еще за одним мужиком по подъезду погнался, споткнулся и скатился вниз. А тот, не будь дураком, навалился на него. Ну и вышло, что отпустить страшно, а вязать нечем. Да и не получится. Так и держал, пока еще люди не набежали. Стали ремнями вязать. Сразу-то не видели, что он 3 положил. А потом? Потом уже прибыли, ну, не наша группа в смысле, а вообще из Горсвета. Коллеги, в общем. И чего? Приказ у нас конкретный. Если хоть какая-то возможность брать живьем, брать. И куда потом? В НКВД, в подвал. В НКВД? Чуть удивился я. Ну, у нас там все сразу. И администрация, и безопасность местная, и научный отдел, и даже Минздрав местный. Просто сидят на крупе в бывшем здании местного областного НКВД. Здоровый дом, крепкий, вот и заселились. Там и камеры есть в подвалах. Вот в них такие одержимые сидят. Кстати, даже расстрельная есть. Говорят, пробкой обитая. Все стенки пулями покоцаны. Видать, не простаивала в свое время. В зале появился Паша. Помахал нам рукой, но присоединяться не стал. Подсел к 2 молодым женщинам за столик у дальней стены. Те радостно его приветствовали, а я обратил внимание, что обе очень симпатичные. Особенно одна, сидевшая ближе к стене, с гладкой прической, волосы собраны в хвост и с тонким профилем породистого лица. Еще отметил, что целовался Паша с другой, не с ней. Так просто отметил, без причины. Но галочку где-то на подкорке поставил. Очень уж понравилось. «Ну чего?» — сказал Федя, отставляя пустой стакан. «Я спать пошел!» На базар потом еще топать. — Ага, я тоже. Закивал я, дожевывая ватрушку и заливая в себя последнюю пару глотков чаю. Бросив последний взгляд на красивую женщину, я пошел следом за Федькой. И вправду, дел еще полно, завтра вообще день суетный ожидается. Надо бы выспаться. Да и колбасить меня продолжает после ночных приключений. То на говорливость пробивает, то на смех дурацкий. Выспаться всерьез за оставшиеся 4 часа не удалось. Ну да ладно, мне не привыкать. Да и вообще я спать не люблю. Жалко времени. Ты спишь, а жизнь проходит. Так что с этим все в порядке было. Посидел на койке, помотал головой, отгоняя дрему. Потом ополоснулся под прохладным душем, да и проснулся. Федька, когда я вернулся в комнату, тоже возился у себя за ширмой, уже что-то напевая. И когда я вошел, спросил. — Готов? Двинули? — Без проблем. — На машине поедем, — объявил он. — Потому что на базар? — До базара 2 шага, потому что в кабак. Затемно домой возвращаться будем. На колесах побезопасней. Решив, что слова «попойка» и «безопасность» связаны слабо, если кто-то садится за руль, я предпочел этот момент прояснить, на что получил логичный ответ. — Тут все равно не погоняешь, ну и ДПСников нет на улицах, так что проблем не ожидается. А если опять на пионеров наткнемся или Мартыхаев, то можно там путь свой и завершить. Ладно, ему виднее. Если в таком разрезе рассуждать, да еще ехать не на маленьких жестяных «Жигулях», а на большой железной 3-тонке, то выглядит такая идея не слишком уж страшной. Можно и прокатиться. Встреча с забором сулит печальную судьбу все же забору, а не нам. По дороге налили воды в большую канистру, которую прихватили с собой. Во дворе общаги было еще шумней. Волейбол прекратился, но шашлычничали уже 2 компании. А под навесом уже пели хором, причем что-то жутко советско-попсовое, вроде «Миллиона алых роз», который в исполнении не очень трезвого, но очень громкого, нестройного хора звучал просто потрясающе. На дереве висели 2 самодельные доски для дартс, правда, заметно отличающиеся от привычных мне. Видать, из какой-то другой реальности сюда занесло. Машина стояла совсем рядом, мы только за угол завернули. Рядом с ней в переулке стояло еще с пяток. И, судя по следам, несколько машин куда-то уехали. Так что Федька не оригиналом был с частным транспортом. Сначала перелили воду из канистры в радиатор, потом забрались в кабину, а вот затем произошло нечто, меня озадачившее. Завелась машина непривычно. Сначала Федька отпер своим ключом какой-то рычаг, скинув с него стопор, а затем этот рычаг потянул на себя. Что-то свистнуло под капотом, раздался звук быстро раскручивающегося стартера, потом мотор чихнул пару раз и завелся. «Что-то я не понял», — честно заявил я. «Тут машины как заводятся?» «Воздухом», — сказал Федя, вылезая на подножку с тряпкой в руке и протирая лобовое стекло. «Аккумуляторов тут хренма, а если и есть, то их для военной техники под таким контролем берегут, что лучше даже не мечтать. Найти нормально сохранившийся невозможно. Вот вместо них баллоны ставят, куда воздух подкачивается, вроде как тормоза на грузовиках бывают. В курсе?» «Ага. Помню, на ЗИЛах такие были. Я еще мелким удивлялся, что это ЗИЛ как встанет, так обязательно свистнет или пыхнет». «Именно!» — кивнул он, возвращаясь в кабину и откидывая грязную тряпку под сиденье. «А если нет воздуха или система сломалась, то хватай кривой стартер, качай мышцу. Ладно, поехали!» Блиц рыкнул, лязгнул коробкой передач и медленно тронулся с места. Рынок был настоящим, в смысле, место, на котором он находился, и раньше было рынком. Над его воротами так и было написано — «Колхозный рынок». И за воротами все было так, как с детства и памятно. Грубые деревянные прилавки под навесами, грязь и окурки под ногами, продавцы, кутающиеся в фуфайки и ватники, смолящие папироски и лениво перебалтывающиеся друг с другом, серые мешки с перепачканной в земле картошкой, кочаны хрусткой капусты, выложенные горками. Еще были яблоки, пара сортов, висели сушеные грибы на нитках. Откуда-то несло знакомыми с запахами соленьев, перекрывающими запах гниющих овощей. И действительно, в крепком деревянном лабазе, что расположен у забора, виднелись кадушки, из которых тебе дородная тетка в грязном халате могла навалить хоть помидоров, хоть капусты, хоть огурцов. На них, в сущности, список разносолов и заканчивался. В общем, все, как в упомянутом детстве, в средней полосе России. В самом, что ни на есть, не черноземье. Импортных ананасов тогда на базарах не продавали, да и колхозные узбекские персики не каждый год доезжали. Дальше в рядах была рыба, вяленая, копченая и свежая. Было мясо, но уже остатки, привлекательные разве что для собак. Свежатину в шашлычную субботу раздергали наверняка с самого утра. Ну и молочное, сыр да творог, простокваша в банках из зеленоватого стекла. Народу тоже хватало. Были и мужчины, и женщины, старые и молодые, все с сумками и мешками. Звякали весы с широкими тарелками, на которых торговцы быстро выкладывали чугунные черные гирьки. Товар переваливался в сумки и мешки. У павильончика с вывеской «Картошка» была небольшая очередь. Мешки приставлялись к горловине деревянного желоба, и туда с гулом и грохотом катились картофелины, распространяя вокруг запах сырой земли. Краем глаза отметил, что много людей было вооружено. Не все и даже не половина, но все же многие. У кого пистолет в кобуре, у кого и вовсе винтовочный обрез, причем не только у мужчин. — Че смотришь, как царь на жида? — толкнул меня в бок Федя. — Так и живем. И ничего. Что пожрать, находится. — Да не, все нормально. Отмахнулся я от несправедливого подозрения. Просто воспоминания накатили, как с бабушкой ходил. Совсем пацаном еще. Ох, она и торговалась, любила это дело. Она хохлушка, хоть в России лет 20 прожила, но даже язык толком не выучила. Гнала на суржики. — Со вкусом торговалась? — усмехнулся Федька. — Не то слово. Кстати, родители-то на работе были. А я с ней так до третьего класса примерно. У меня такое украинское «г» в разговоре было, что даже сейчас помню. — Это как? А я однажды очень удивился, обратив внимание, что все остальные его по-другому произносят. Ну, и я попытался. — Получилось? — А чё, не слышно? — А я не вслушивался. Была охота. — Ладно, нам дальше надо. Он указал на длинный кирпичный дом, кривовато выложенный и осевший в землю хлипким фундаментом, на котором висела потресканная вывеска «Уцененные товары». — Ух, ё! — покачал я головой. — Тоже в наследство осталось. — Ага. Так его и знают. Хотя оценки хрен дождешься. Тут все сразу в одной куче. Несколько торговцев в складчину снимают. И мне туда, и тебе. Покосившееся и кривоватое крыльцо в уцененное было выложено из вытертого желтоватого кирпича. Дверь открывалась на чудовищно тугой пружине. А потом, выпущенная из рук, с грохотом захлопывалась. Я еще подумал, как торговцы все это в течение дня выдерживают. Торговцам, на первый взгляд, стук был пофигу. Они стояли кучкой, в полглаза поглядывая за посетителями, копавшимся в товаре, и трепались о чем-то своем. Один из них, короткий, темноволосый, с густой щетиной на толстых щеках, одетый в длинный черный кожаный плащ с пелериной и застежками на рукавах, живо напомнивший мне расстроенную моими требованиями заведующую вещевым складом в горсвете, развел руками приветственно, сказал громко с сильным акцентом. «А, Федя, что привез?» «Мамед, ничего не привез. За покупателя сегодня». Покачал головой Федька и добавил. «И вообще не к тебе, а к Петру». «Петя заболел, живот болит. Меня за себя оставил. Так что ко мне». — засмеялся торговец. — Надо было забиться с тобой на сотню, и торговать сегодня не надо. — Тогда ищи свечи мне на блиц. Вот такие. Федька полез в карман, вытащил свечу зажигания, завернутую в клочок газеты, протянул Мамеду, а мне сказал. — Вон, к Славке иди, он тут по оружию. При этом он рукой показал на молодого, очень высокого и очень сутулого парня с длинными светлыми волосами. Тот как раз прислушивался к разговору, поэтому сразу спросил у меня. — По оружейной части? — Да, кобура нужна. Сразу заявил я, чтобы не внушать излишних надежд. — Для нагана. И все. — Без проблем, — сказал он решительно. — Давай в мой отсек. Гляди, БЧ номер 6. Чего сыздил, должен съесть. Выбирай. Отсек, отгороженный от остальных двумя листами вертикально стоящей фанеры, был маленьким, зато плотно забитым товаром. На стене висели винтовки, наши мосинки, длинные и короткие, и немецкие маузеры. Было несколько двустволок, причем совершенно одинаковых, только разной степени потрепанности. Была пара итальянских «Каркана», с огромной надписью возле них «Большая скидка». Ну да, калибр-то. К удивлению моему, увидел и пару вполне пристойного вида СВТ-40, хотя Федя сказал, что в продаже обычно одни болты. Ошибся Федя. На прилавке под толстым стеклом лежали пистолеты. На них, признаться, глаза немного разбежались. Незнакомых не было, тут альтернативная действительность сильно не нахулиганила. Глаз сразу задержался на компактном Вальтере ППК. С него перескочил на его армейского родича, П-38, мечту моего детства. Рядом красовалось два парабеллума с длинным стволом и обычный. Был и большой 96-й Маузер. И маузер компактный, для карманного ношения. И такой же маленький Зауэр. Были и наганы, такой, как у меня, и с коротким стволом. Как сказал Слава, милицейский типа угрозыск такие носил. Это уже что-то новое. О, и вот чего есть. Тормознулся я на традиционного вида пистолете. Хай-пауэр? Ага, канадского образца, ленд-лиз. Сказал продавец, вынимая ствол из-за прилавка и протягивая мне. Почти не битый. 13 в обойме, одна запасная, кобура в подарок. — В магазине, — поправил я его. — У нас обоймой звали, — возразил Слава. — Значит, неправильно звали. Приговорил я его действительность за неграмотность, после чего спросил. — И сколько? — Только для вас, 200 рублей. — А если не только для меня, — уточнил я. — Тогда тоже 200, но уже никакого ощущения эксклюзива, — ухмыльнулся он, сверкнув дыркой в ровном ряду зубов. Уровень удовлетворения при этом намного ниже. За удовлетворением я бы в бордель сходил, а мне бы скидочку. Борделей тут нет, в ближайшие 40 верст и все лесом, аж до Сальцева. А за скидочкой так еще дальше. Еще радостнее объявил он, после чего добавил чуть серьезней. Редкость, канадские браунинги в ленд-лизе вообще редкость, а кольты администрация подмяла. Так что смысла мне нет скидывать, все равно заберут. Он так первый день лежит, за пару дней точно продам. ТТшники тоже в городском арсенале, так что, если нужно, у меня не ищи. Ладно, померла так померла. Отказался я от мысли о покупке и вернул пистолет Славе. По-любому денег мало. Кобуру бы мне для нагана, чтобы выдергивать быстро. Выбирай, — сказал Слава, выставляя на прилавок большой короб. Тут разные от всех мастеров. Смотри, что по вкусу. Все сплошь для нагана, весь ящик. А вообще есть подешевле Браунинга пистоли. Если надо, тот же парабеллум отдам за 120. Или карманный какой возьми, девушке подарить. У нас это даже модно. Слушай, я только провалился, аванс пока выплатили, да и все. И девушки нет, она по ту сторону осталась. В другой раз зайду, когда денег прибавится. Как знаешь, — пожал он плечами. Из ящика крепко пахнуло недавно выдубленной кожей. Я взялся копаться, быстро убеждаясь, что качество товара даже несколько превышает ожидаемое. Кобуры были все больше двух видов — мягкие и легкие, удерживающие револьвер клапаном и предназначенные для ношения под мышкой, и поясные, потверже и потяжелее, некоторые даже отформованные. Одна приглянулась, из хорошо выделанной толстой кожи, рельефная, с удобным клапаном, который и выпасть не даст, и сорвется от рывка. И рука на нее удобно ложится. Я наган достал и примерил. И сама прошита на совесть, видно, что проживет долго. И на ремне тоже удобно села, разве что рукоятка непривычно высоко поднялась. Но это ничего, так, кстати, даже удобно тянуться. И из-под куртки не видно. Формовки по 15, плоские по 10. Сразу предупредил продавец. Купил бы ствол, дал бы бесплатно. Не, ствол пока дорого, покачал я головой. Вот эту возьму. Еще надо чего? Да не, все, экономить пока надо, сказал я, вытаскивая из кармана расчетную книжку. «Будут лаврики, заходи, всегда что-то найдем», — сказал Слава, перекладывая деньги в карман и протягивая кобуру. «Ты же в горсвете с Федькой?» «Ага. Тогда и деньги будут. Федька на заднице не сидит, шуршит, как электровеник. И ваши покупают часто. Заходи, в общем, дорогу теперь знаешь». В общем, недолго возился. Федька застрял, похоже, куда серьезней. Свечи лежали перед ним на прилавке, но Мамед теперь копался в каких-то шлангах, я особо не всматривался. Было на что и так глянуть. Магазин еще и одеждой торговал, как раз в соседнем с оружием отсеке. И заведовала этой торговлей средних лет худощавая женщина с остатками краски на волосах. Видать, еще в той действительности красилась. «Нужно что?» — сразу спросила она, стоило мне лишь глянуть на товар. «Зима на носу, запасаться пора». «Выдадут», — сразу отбоярился я от настойчивого маркетинга. «Форму», — уточнила она. «А к барышням? Что-то поприличнее нужно». «Барышень нет, так что не актуально», — усмехнулся я в ответ на ее заявление. «Это упущение! Мужик видный!» — чуть добавила она кокетливости, которой я предпочитал не замечать. «А тут вот какое-никакое шитье наладили, уже поприличней. Брючата вон шьем из тонкого брезента, не хуже джинсов получается, куртки кожаные. Тулупчики завезли, как раз с утра развесила, видишь?» Она указала тощей рукой с обгрызенными ногтями на вешалке с вполне добротными тулупами, короткими и длинными. Были даже дубленые куртки, вроде бомберов, какие не стыдно было надеть и по ту сторону. Я даже задумался, как без этого зиму зимовать? Лучше ведь и не придумаешь ничего. Кстати, брючата из брезента тоже по детству моему вспомнились. Джинсов было не достать, да и денег за них спекулянты просили немеренно, далеко не всем по карману. Вот народные умельцы из брезентухи бурого и зеленого цвета наладили пошив некого их подобия. Даже в моду тогда вошли. Бурые еще и вытирались на манер пресловутых и желанных американских штанов. Кое-каким, пошитым на манер тактических, я даже присмотрелся. Цену спросил, которая отпугнула. На службу их даром не надо, к сапогам лучше всего казенное галифе. А вот так, гулять, например... Буду же гулять. Ходить куда-нибудь буду, наверное, в кабак, например, или в кино, в котором ночью с пионерами бились. На кожу посмотри, куртки вон, даже штаны можно пошить, но это уже по мерке. Продолжала просвещать меня торговка. Штаны для мотоцикла хорошо, кто спорит. На Харлее, даром, что щитки стоят, а грязь летит все равно... Пригодились бы тоже. Их даже если и изляпаешь, так тряпочкой протрешь, и порядок. А вообще много чего пригодилось бы. Свитера вязаные, пусть из грубой пряжи, но теплые, лежали стопками. Были вполне серьезного вида бушлаты на вате, на манер армейских пошитые. И пристеганные фуфайки со штанами. Нашлись и шапочки, гондонки, на манер вязаных подшлемников, которые еще и в маску раскатывались. Когда Федька, обернувшись, увидел, что я такую рассматриваю, он даже не удержался, сказал: «Хрен ли думаешь, а? Бери, тебе на моцике кататься зимой, а никто на складе маски не выдаст. Всю будку выстудишь, и к сезону разбирают. — Верно, Федька сказал. Поддержал его прислушивавшийся к разговору Слава. — Без маски зимой жизнь не в жизнь. Пришлось взять, расставшись с десяткой. Я на самом деле и сам это понимал. Несложно представить результат езды на мотоцикле по морозу без нее. Сунув шапочку в карман, скрутив, решил больше ни на что не тратиться. А то черт его знает, какие счета здесь в кабаках выставлять принято. — Кстати, а с обувью как? — спросил я у продавщицы на всякий случай. — Соседний флигель. Там Оганесян-сапожник целый цех организовал. Указала она рукой куда-то на стену. — Хорошо шьет, особенно если фасон не сам придумывает, а ты ему говоришь, что нужно. Ну и лавка обувная там есть. Хочешь, глянь, пойди. — Ладно, в другой раз загляну. — Федь, закончил? — спросил я товарища. — Ага, почти. Сейчас пойдем. Кивнул он и обернулся к продавцу. — Мамед, мешок или пакет дай. — Где я тебе пакет возьму? Слегка возмутился продавец, заодно проявив свою национальность произношением слова «пакет». — Нет у меня пакет. Я тебе что, седьмой континент? Мешок принеси. — Да забыл я. — досадливо поморщился Федька. — Мешок дам, другой раз принесешь. — Давай, потом разберемся. Федя купил какую-то увесистую железную деталь для машины, как он сказал, про запас, но что именно, я не увидел. А в мешке не поймешь. Разве что у него довольный был вид. Видать, и вправду нужное. — Ну что, до машины и в кабак? — уточнил он, когда мы вышли на улицу на сырой и холодный ветер. — А есть еще планы? — Никаких. — Ну и у меня никаких, — заявил я. — Не вижу ни одного повода, который мешал бы нам выпить. — Я люблю тебя, жизнь, — запел Федя, — что само по себе и не ново. — Ну что встал, пошли скорей. Шланги горят, а на старый стресс новый накладываться начинает. От недопила. — Ты сам шире шагай, — подтолкнул я его. — Давай как в классике, а я иду, шагаю по Москве. — Это ты по Москве, — прервал он меня, — а я с других краев. — Это каких? — удивился я. Под городом Горьким, где люди, как волки, в рабочем поселке подруга живет. Протянул он так громко, что какая-то тетка, не ожидавшая приступа Федькиного вдохновения, шарахнулась в сторону, чуть не выронив авоську. — Так это чего, сюда не все из Москвы сыплются? — удивился я. — Или ты в другом месте вынырнул? — Из разных проваливаются, — ответил он, поудобнее перехватывая увесистый мешок. — Но из Владивостока или Парижа пока не случалось. Есть какие-то лимиты по радиусу. Так все большая средняя Россия, но совершенно вперемешку. — Хм, — озадачился я. — А вообще какие-то закономерности есть? — Есть! Надупи шерсть! — вздохнул Федя. — Толку с них? Тебе на лекцию идти надо? — В понедельник надо, — сказали. — Так ты на работе предупредить не забудь, — напомнил он мне. — А вообще, за все закономерности там тебе и расскажут. Наверняка кто-то из научников будет. Для этого и собирают, чтобы поведать, что у нас тут и к чему, и каким боком или раком. — А больше все же боком или раком? — Все больше раком. Ну и выходит боком, — усмехнулся он. — Входит и выходит. Не было, говорят, поначалу у тьмы такой активности. Чем дальше, тем больше проблем от нее. И твари сильнее становятся. Никогда ведь по стенам не ползали. А сегодня, а? Аки посуху, то есть по полу. У меня в мозгу намертво отпечатался стоп-кадр, в котором темная и жуткая тварь ползет по потолку с твердым намерением распотрошить меня, наивного. Как вспомню, так мороз по коже. «Кстати, в понедельник мы выходные, так что предупреждать некого и незачем», — сказал я. Машин рынка немного поубавилось. Самое торговое время уже прошло, народ расходился. Сворачивались и торговцы. Несколько колхозников курили папиросы возле большого студебекера, о чем-то разговаривая и посмеиваясь. На борту грузовика была крупная надпись белыми буквами. «Колхоз Раменская. Лучшая свинина». «По субботам мясом хорошо торговать», — кивнул на них Федя, попутно закидывая в кабину мешок с железякой. «А у Раменских и вправду свинина самая хорошая. Черт знает, что у них там за свиньи!» «Колхоз миллионер?» — усмехнулся я, вспомнив старые формулировки. «А то! Получше многих живут. Свиньи у них, птицеферму открыли. Уважаемые люди! Отряд самообороны организовали!» «Кстати, Федь, я вот чего спросить хочу», — сказал я, забираясь на пассажирское сиденье. «А вообще у вас тут что за государственное устройство?» «В смысле?» — не понял он. — Ну, Углегорск. Город областной, так? — Так. Был раньше, до того, как люди исчезли. А сейчас? Сейчас? Сейчас он вроде как областной, только область куда меньше. Несколько деревень и городок Захолмье подчиняются. А Сальцеву на область класть в присядку, сами по себе живут. И еще несколько деревень вовсе под ними числятся. Не враждуете? Если явно, то нет, — сказал Федя, запуская стартер. А так, враждебность есть, как не быть. Главе администрации такое пренебрежение, как серпом по яйцам. Он конкурентов вообще не любит. А по мне, так и хорошо, что Сальцева имеется. Это почему? Машина тронулась с места и покатила со стоянки, пристроившись взад какой-то потрепанной полуторки, с вырванным задним бортом кузова, в котором горкой лежали пустые дерюжные мешки. На них сидел, опираясь на борт, крепкий бородатый мужик с трехлинейкой за плечом. — Почему? — повторил вопрос Федька. — Да потому что так конфликтов меньше. У нас тут, сам видишь, практически социализм, чуть не военный коммунизм. Ну и сбились в кучу. Здесь те, кто считает такую жизнь в данных обстоятельствах правильной. А все, кто не считает, не мутят воду, а перебрались в Сальцево, где живут по своей вере. Чем плохо? — До драк не доходило? — С сальцевскими-то? Нет. Мало нас, и так проблем хватает. Куда тут воевать? А так всякое бывает. Разведбат постоянно то с бандитами, то еще с кем дерется. Не до Сальцева. Да и народ туда дорогу знает. У кого дела, кто и поразвлечься ездит. И базар там хоть куда. Мирное сосуществование, в общем. Именно, сосуществование. Непонятно только, кто в финале у кого сосать будет. Дойдет до конфликта все же. Дойдет рано или поздно. Два медведя в одном гнезде, сам понимаешь. То, что до сих пор не сцепились, вообще ни разу не показатель. Все впереди. Езда была недолгой. Только вроде бы выбрались со стоянки на улицу, разогнались, пару раз повернули и оказались на Советской, как раз у трехэтажного дома, у которого над дверью висела вывеска с надписью «Шашлычная Телави». Это было единственным признаком того, что в доме находится пункт общепита. Потому что во всем остальном дом напоминал небольшую тюрьму. И впечатление такое создавали, естественно, мощные решетки на окнах всех этажей, которые вкупе с потемневшим красным кирпичом выглядели мрачновато. Перед кабаком в рядок выстроились несколько машин, включая знакомую по фильмам «М-ку» и полноприводный ГАЗ-67. Там же стояла полуторка с самодельным фанерным кунгом, на котором было написано «Трактиры Абуладзе». Мы, выпрыгнув из кабины, решительно направились к двери кабака. Жрать уже хотелось откровенно, да и успокоительного принять после веселой ночки тоже требовалось. С трудом оттолкнув массивную дверь, мы проникли в полутемный зал заведения, наполовину заполненного посетителями. — О, отлично! Пока стол еще можно выбрать, — сказал Федя. — А то скоро понабегут сюда, место популярное, к тому же суббота. Я огляделся. Интерьер особыми изысками не поражал. Массивные столы, лавки, стены местами кирпичные, местами штукатурка. Не обветшание, а элемент декора такой. У дальней стены длинная стойка бара с высокими табуретами перед ней. За нею с сосредоточенным видом наливал пиво в высокую кружку толстый седой кавказец. Сбоку от стойки виднелось окно на кухню, возле которого сейчас со скучающим видом стояла крепкого сложения деваха с пустым подносом, явно официантка, ожидавшая заказа. — Давай куртки бросим, мол, стол занят, и пойдем заказ сделаем, — сказал Федя. — А официантка их не принимает? — Не. Как Шалава говорит, тут все по-грузински, как у них принято. Подошел, посмотрел на мясо с сыром, выбрал, что нравится, там и заказал. А вот готовое уже принесут. — Ага. Не знаю, с какой действительности был этот самый Шалава, но в моей так и было. Вспомнилось, довелось мне в Грузии побывать. И во всех трактирах за городом, которые большие под открытым небом, такая система и была. — Здравствуй, Шалва! Здравствуй, дорогой! — сходу заявил Федя, подходя к стойке. — Гамарджоба, дорогой! — сказал толстяк, явно собираясь Федьку обнять. Да вот стойка помешала. Поэтому просто пожал руку. Затем и я с ним поручкался. Хоть и толстяк, ладонь крепкая. Заодно Федя представил нас. — Шалва, это Володя, новый коллега. Вова, это Шалва Абуладзе, владелец данной шашлычной и соседней хинкальной, кулинарный бог нашего отстойника. — А ты скажешь! — отмахнулся толстой, волосатой рукой Шалва. — Володя, знакомы будем. ты сегодня это, раквия, прославляешься? — Именно так, — подтвердил я его догадку. — Рекомендации ждем. — У меня только вина нет, откуда его брать, а в остальном все хорошее. Слугу несвежий, это друг мой в деревне делает. Есть еще копченый, шашлык. Я давай вам разные сделаю, лопатка, шейка, окорок. Сколько вас? — Трое. Еще один сейчас подойдет. — Пить что будете? — Водочки нам. Сразу влез Федя. — Мы после ночного, стресс у нас. — Ха! Стресс надо водка, верно. С зеленью теперь плохо, понимаешь? Остальное все принесем. Мужи уже будут, хачапури. Садись, в общем, все принесем. Барышни ожидаются. — Откуда у меня барышни? Второй день здесь всего. — засмеялся я. — Федя, вон, не второй день, и ходок хоть куда. — кивнул Шалва на моего товарища. — Бери пример. — Не, таких планов вроде не было сегодня, если только кого знакомых увидим. — ушел в отказ Федя. — А так, мужская компания, первое дежурство обмываем. — Ну тогда давайте, кутите, — сказал Шалва, просматривая, что он записал в блокнотик, пока нам меню диктовал. — Пошли, Володь, все будет в лучшем виде. — Часто здесь бываешь? — спросил я его, когда за стол уселись. — Да, частенько, — кивнул он. — Так по талонам питаюсь, тратить особо и некуда. Вот с девушками и заходим. Сюда поужинать, а потом в бип-боп, джаз послушать. Других клубов тут нет, а так народ играет, и неплохо. Где Паша-то? Обещал же не опаздывать. Действительно, Паши пока не было. Хотя дипломатический максимум в 15 минут пока еще не прошел. Еще все в рамках приличий. Официантка с подносом пришла почти сразу. Принесла водку, кувшин морса и холодные закуски. Сноровисто расставила перед нами, подмигнула Федьке по-приятельски и ушла. Тот вздохнул, глядя на водку, затем спросил задумчиво. — Двое вообще-то одного не ждут или как? Холодильников тут нет, в воде охлаждают, так что сам понимать должен. Я взял бутылку в руки и осмотрел. Этикетки не было вообще. Обычная пробка, как в былые времена, залита бурым сургучом, которую уже отколупали, чтобы облегчить нам доступ к вожделенному содержимому. — А точно водка? — спросил я. — А то ни надписи, ничего такого. — Точно, бутылку такую только для нее делают. — А паленой не бывало? — А кто ее будет делать? Тут кто паленой торговать попробует, считай, разорился. Это мы тут, столица мира, 17 тысяч душ. И то все друг друга знают, а прикинь, как в других местах. Да морду набьют, так что не очкуй, все пучком. — О, Паша! Действительно, у дверей стоял Паша, оглядывался по сторонам. Я помахал ему рукой, и он решительно направился к нам. — Извиняйте, мужики, у самых дверей Власов перехватил. Несли его черти мимо, — сказал он, скидывая кожаную куртку и усаживаясь за стол. — А чего хотел? — полюбопытствовал Федя. — Да я и сам толком не понял. Он датой малость, тоже расслаблялся, нагнал что-то про новый график дежурств. — А, ну об этом уже год говорят. Давай, Володь, наливай. Хрен ли напиток греть? Ну, это я и без него сообразил. Друзей и приятелей у меня пока здесь мало, так что больше никого из приглашенных не ожидалось. В общем, разлил, в руках согревать тоже не стали. Пашка кивнул, сказал, ну, с первым боем, первой охотой, не пуха. И после того, как мы хором заявили к черту, водка ушла по назначению. — Слушай, а ничего так, — решительно заявил я, закусив дозу кусочком сулугуни, макнув его в острый сацебели и завернув в тонкий лаваш. — Я же говорил! — наставительно поднял палец в потолок Федька. — Водка здесь, что надо. Шалва здесь разве что без вина помирает. — Нет вина. От хорошего саперавин под шашлык я бы и сам не отказался, но тут его точно не предлагали. — А откуда браться? — хмыкнул Федька. — Так далеко на юг от нас никто не забирается. Есть яблочное, но, сам понимаешь, кахетинцу это вроде оскорбление. Хотя по мне так и ничего. Не из бояр и девушки любят за неимением другого. — А вообще, как далеко забирался? — В соседнюю область по прямой 200 верст. А если все пять на тьмы объезжать, то все 500 накапает. Халтура такая подвернулась. Но как все расходы и всевозможные проблемы подсчитал, то решил опыта больше не повторять. — А не ты? — Ну, из разведбата народ катается. Да туда же, пожалуй. Дальше им делать и нечего. На север ездят тоже верст за 300, как я слышал. Там и населения-то нет. — А зачем? Тьма движется помаленьку. Вот они и следят, куда движется и зачем. Ну и следят за тем, что оттуда появляется. Мрачные туда командировки. чуть не за штрафные считаются. Ни людей вокруг, ни зверья, даже нормального. Одни неприятности на свою задницу. — Ну, туда вообще-то первую роту посылают, самых опытных. Влез в разговор Паша. — И оклад, и с выслугой им чуть не тройные, плюс всякие премии. Какие же они штрафные? — Хуже работы-то в городе нет. Мы по сравнению с ними чистый детский сад, — продолжал Федька. — Утренник, блин, с зайчиками вокруг елочки. Ладно, давай по второй сразу. А то слышал, что по данным Всемирной организации здравоохранения, промежуток между первой и второй должен составлять от 30 до 40 секунд. Никак не больше. — А если больше? — уточнил Паша, пока я разливал водку по стопкам. — Тогда уже необратимый ущерб организму наносится, — решительно ответил Федька и уточнил. — Какой точно не знаю, но что наносится, чувствую прямо сейчас. Ладно, за вас с нами и хрен с ними. Поехали. Звяк граненых стопок из мутноватого стекла, горячая волна по пищеводу, острая закуска, на этот раз крепкий бочковой огурчик, остро пахнущий чесноком. «Дальше ходят по реке», — дополнил информацию Паша. «Я тебе говорил ведь, что там никакая тварь не образуется». «Ага, было такое», — вспомнил я. «Так что суда гоняют. Табак привозной же, водка тоже, зерно везут. У нас тут кроме картофана с морковкой и не растет ни хрена. Водка опять же, пиво, кожа, да много чего везут. Но суть в том, что так ходят и за тысячу верст. Можно и дальше, но там плотины и прямо на границе тьмы. Не пройдешь». «А, ну да, ты же вроде раньше на судне работал», — вспомнил Федька. «Точно, 7 месяцев палубным матросом был, пока на берегу мартыхай не цапнул. Пока лечился, место заняли, ну я в горсвет и устроился». «Что за мартыхай?» — спросил я. «У Власова справочник возьми по тварям. Тебе по работе знать полезно», — сказал Паша. «А мартыхай — это на вроде обезьяны небольшой. Быстрый скотина, нападает всегда стаями. Вот и нарвался прямо у пристани при разгрузке. Схоронилась тварь прямо под пирсом». «А они что, ядовитые?» — уточнил я. «Погодь», — прищурился Паша. «У тебя хоть какой-нибудь ликбез был? Нет?» «Нет», — пожал я плечами. «Оформили на следующий день мотоцикл, оружие и сразу на сутки отправили с вами». «Идиоты!» — вздохнул он. «Положен же инструктаж подробный, даже зачеты сдавали». «Это потому, что его в гараж увели», — подумав, сказал Федька. «С водилами все обычно проще. Они в битву не лезут. Не прикинули, что он в группу чуть ли не дозорным. А там замотались». «Да, наверное. Потери были, народу не хватает, вот и обрадовались. Тем более, что на мотоциклах никого». «Научить нетрудно, если время есть», — сказал я. «Хоть сам возьмусь, без проблем». «Поговори с Альбертычем, Антоновым в смысле. Он у нас вроде как начштаба, а заодно самый толковый. Возможно, что так и сделаете. Будешь еще и людей готовить. За работу инструкторам приплачивают неплохо. Кстати, имей в виду...» «Да, к чему я? Все твари, что приходят из тьмы, ядовитые. Ты это имей в виду. Или заразные. Черт знает, как это правильно назвать». «А в чем проявляется?» — насторожился я. «Ну, если в ногу, как меня, то нога холодеет, чернеет. Следующая стадия, до которой я не дошел... Появится как бы туман черный над ней. Туман есть, ты готов». «Умер?» «Да сейчас. Сам тварью становишься. Причем человеком, каким и раньше был, только световой тест не проходишь». «Это в глаза?» «Ага. Глаза совсем черные получаются». «А как лечить?» «В сущности светом, просто очень сильным и направленным. Ногу как в палатку из ламп суют. Жар такой, что чуть не кожа пузырями. И так сидишь суток двое». «И срабатывает?» «Со мной сработало», — чуть подумав, спросил уже дополнительно. «А первая помощь есть?» «Тот же свет. Чем больше, тем лучше. Прямо на укус и все вокруг. Чем ярче будет и чем больше тепла от него, тем медленнее заражение». «Понятно», — покачал я головой, причем в этой самой голове мелькнула мысль насчет того, стоило ли так горячиться и сразу наниматься на работу в горсвет, или лучше было сперва расспросить поподробней. Но потом решил не грузиться. Что сделано, то и сделано.